Как видим, часто обстановка складывается так, что хорошая эрудированность не помогает, а сковывает. И наоборот, незнание или слабое знание предмета обеспечивает в этой области успех. Так что же, спросит читатель, выходит, специальная осведомленность, тонкий профессионализм мешают и даже вредят? А движение науки к новым рубежам обеспечивают люди, в этом вопросе мало информированные, дилетанты, самоучки? Здесь необходимо подчеркнуть следующее. Впрочем, эту идею мы постоянно в продолжении всего повествования отстаиваем. Открытие не дается человеку, к этому неподготовленному, невыстрадавшему результат. Вместе с тем любое крупное достижение ломает старые представления науки, утверждая новое. Новое же нельзя получить, оставаясь в плену господствующих воззрений. Нельзя логически вывести из прежних законов, используя прежние методы. Поэтому специальные знания тут не всегда помогут. Наоборот, их надо преодолеть, подойти к проблеме непредвзято. Но где же взять эту непредвзятую точку зрения? В общем-то, где угодно, только не в родных стенах своей специальности. Вот и получается, что человек со стороны, некий случайный прохожий, способен удивить нас совершенно неожиданным решением. Читатель видит, что здесь мы смещаем акцент. Если до сих пор речь шла преимущественно об отрицательной роли специалистов и специального знания, то сейчас постараемся осветить проблему творческого поиска с несколько иной позиции. Наша цель — показать, в чем же состоит значение неспециального подхода к задаче, как это помогает в ее решении. Математические досуги. Взгляд извне, со стороны, как убеждает не только научный, но и житейский опыт, часто приносит неожиданно плодотворный результат. Вот один из примеров внешней подсказки, который, кажется, неплохо иллюстрирует нашу мысль. Верно, он взят не из области научных, но все же проблемных ситуаций, для решения которых нужны также творческие старания. В одном административном здании от служащих поступало много жалоб на работу лифтов. Говорили, что их приходится долго ждать, что люди попросту простаивают время и так далее. Дирекция решила обсудить этот вопрос. Группа инженеров, специалистов по лифтам, вникла в суть дела и внесла предложение. Хотя на совещании инженеры энергично отстаивали свое мнение, оно не удовлетворило администрацию. Тогда попросил слово начальник отдела личного состава, психолог. Он тоже ознакомился с вопросом и кое-что принес. Правда, в делах по эксплуатации лифтов начальник отдела был дилетант, тем не менее свою точку зрения высказал. Она состояла в следующем. Сами по себе задержки лифтов, как показывает хронометраж, незначительны. Жалобы же вызваны совсем другим. Люди томятся бездельем во время их ожидания. По предложению выступавшего, около лифтов поставили зеркала, и жалобы тут же прекратились. Конечно, в решении научных задач обстановка посложнее, но и здесь нужные идеи часто рождаются у посторонних, приходят из других отраслей знания. Нередко важные исследования задерживаются просто по причине неосведомленности о результатах, ставших достоянием соседних наук. Герцен еще в середине прошлого века писал: «Труд и усилия тратятся для того, чтобы проложить тропинку там, где имеется железная дорога». Кстати, эта работа Герцена называется «Дилетантизм в науке». Ученый, желающий достичь успеха, не должен замыкаться в рамках собственной дисциплины. Всегда полезно расширить область поиска за счет результатов, добытых в смежных отраслях. Не напрасно, видимо, сказано: химик, который знает только химию, едва ли знает ее. Эти слова приписывают уже упоминавшемуся немецкому физику и писателю Лихтенбергу, оставившему яркие замечания о науке.